Мы начинаем урок 13 темы Маты Вело Маты, части 5 Тес. Страница Шин Заин, 307. Текст Эц Хаим от Каф Алеф. И мы начинаем, как Ари нам, как Ари выражается в конце Ота 19-го Ют-Тет Бейзрат Акель. Вот тоже и мы сейчас начинаем этот урок. 13-й Бейзрат Акель. С помощью милостивого Ашем, одевающегося в Хесед. Ибо нам нужно Хесед, нам нужна милость свыше, дабы быть в состоянии притянуть то, к чему мы не приспособлены от нашего рождения. К духовному. От Каф Алов Вайняну Кит Халат Матей Гаор Тох Гакли Шель Гакетер Вахарках Мисталек. Следующая страница Шинхет Мимену. Точка. Возвращаемся на нашу страницу. От Каф Алеф 21. Вайнянгу. А дело в том, что сначала маты аор, свет маты, свет входит в кли кетера. В ахарках, а затем Мисталек мимену, а затем исторгается из него. Точка. Страница Шин Хет 308. В ахарках маты гаор бекли шель хохма в хазар ахарках листалек. А затем Маты Гаор, свет входит в кли хохма, и снова, затем снова исторгается. Точка. Вахенаса бахоль юд килим. Точка. И так он сделал во всех 10 килим. Точка. Вэзэ некра маты вело маты анискар базогар тамид. И это называется маты вело маты, входит и не входит, что упоминается постоянно в Зогаре. Точка. Улеолам еш батева гаор гагу лаво улегаир в ахарках мисталек. Кмош еш батева шалгевет нер шигу мит ноен мит ноет мит ноат. Точка. Улеолам еш батева гаор гагу, и всегда есть в природе этого света, дословно, лаво, приходить, улегаир и светить в ахарках мисталек, а затем он исторгается. К моше еш батева, так же, как и есть в природе пламени свечи, что оно, как сказать, оно движется в движении. Пламя само, оно такое постоянно находится в движении. Оно вверх-вниз, а? Колыхается. Пусть будет колыхается. Дословно митнуат это, да, движется, движение, колеблется. Да. Колыхается. То есть постоянно в движении. Как бы видно, что оно вверх-вниз. Точка. Вехен ниш артамид ха-орхагу льет маты вело маты бакилим ха-илу аникра кудим. Точка. Вехен и вот и также и так Нишар тамид, теперь послушай внимательнейшим образом, постоянно остается этот свет в этом состоянии, будучи маты вело маты в килим, в состоянии входит и выходит из килим. Посмотри сокращение, видишь, маты вело маты, мем вав ламет мем. В этом в эти килим, которые называются акудим. Еще раз. То есть, что он говорит нам, что эти килим, которые в этой стадии, которые находятся в этой стадии, которые называются акудим, что там постоянно вот такое происходит, такое явление имеет место, такое явление, как маты вело маты. Входит, выходит и так далее. Точка. Килесибат гайотан бекли эхад эйнкох бекли газе лизболь гаор им ло бегьото маты вело маты. И он дает нам пояснение, величайшее пояснение, почему это так происходит. Килесибат гайотан бекли эхад, ибо по причине того, что они находятся в одном кли, эйн коах бекли газе, нет силы в этом, этого, нет силы в этом кли, лизболь аор, выдержать, вынести, выдержать свет, иначе, чем им лоби, то иначе, чем когда он маты вело маты, входит и не входит. Точка. Варей биярну базе далет бхиноту. Шехем гид паштут аришон выисталькуто Вейт паштут абет, выистальку то. Точка. Вагарей биярну базе, и вот мы объяснили этим четыре стадии, что это распространение, первое распространение и его исторжение. Я как бы помним, это первые две буквы имени Авая, Юткей. Выйд паштут абет, и второе распространение, и его исторжение. А это остальные две буквы, нижние две буквы имени Гавайя. Вав, эй. Точка. Как он нам говорил в предыдущем уроке. Вагам биярну шезе, гид паштут, выистолькут абет, никра маты вело маты. Точка. В Гамбиярну, и мы объяснили, шезеит паштут, что вот это распространение, это второе распространение и исторжение, некра маты вело маты, называется маты вело маты, входит и не входит. Точка. Влахен некра клигау, Акудим. лефишегу кли эхаде, гумекашер в укат юд орот витохо. Велахен, и поэтому некра, а кли, агу, это кли, называется акудим. Лефи, акудим от слова, от связанное. Лефи шегу клип, и так как это одно кли, вегумы кушар, и оно вегумы кашер, и оно соединяет и связывает 10 светов внутри него. Мы возвращаемся на нашу исходную страницу. Шин Зайн. Орпними. Левая колонка. Ссылка от Ота. Кав Алф. 21. Лесибат Аютан Бакли Эхаде. Эйнко Бакли Газе Лисболь Гаор. Двоеточие. Он дает нам фрагмент из нашего Ота. Лесибат по причине того, что они находятся в одном кли. И нет... нет силы в этом кли выдержать свет. Двоеточие. Очень-очень, слушай, все, все ясно, все. Не то, что ясно, все. Ясность, его ясность, она нам обеспечена. Остальное что? Остальное уже дело твоей просьбы, дело твоей... твоей работы над собой, над утончением себя. Ясность есть. Только эту ясность надо уяснить себе. Ки ад гаулама некудим, ло еш бахоля эсер сферот, йотер мин кли эхад. Вафаль пи, следующая страница, ор пнемия, правая колонка, шаану маханим, кан. Башем Кейлим, Башара Сферот. Эйнзе Элабадерах Шейла. Кедели Шахеха Озен. Кмо Шикатув Араф, Шамер Алла Араф. Лаэль Хелек Далет Перекалев Айен Шам Хейтев. Возвращаемся на нашу исходную страницу после двоеточия. Внимательнейшее. Должно быть, внимание должно быть самое, что ни на есть, предельное. Ки ад гаулама некудим, ибо до мира некудим, ло еш бахоль аэсер сферот, во всех десяти сферот есть не более, чем одно кли. Вафаль пи, несмотря на то, следующее... страницы Шаану, Маканим, Кан, что мы называем здесь их Килим, мы называем их Килим, несмотря на то, что мы здесь, я называю их Килим, во втором распространении еще. Башара Сферот, в остальных Сферот, Эйнза Элабадерахшила, это только... заимствование. Это только посредством заимствования. Мы заимствуем, как он говорит, понимаем, то есть это заимствование понятия килим. Но это не кедей лешахеха озу. Он так говорит, чтобы как бы, ну, для слуха, для того, чтобы сделать, как бы сказать, какой-то, ну, для слуха, так он говорит, для... для слова, как бы, чтобы... такое есть выражение, ну, это... для слова, чтобы как-то можно было что-то там связать какой-то, какой-то контур дать чего-то. Для красного словца нет, это не совсем не другое. К Моше, как сказал Рав, выше, в четвертой части Перек Алеф, читай там. Следующий абзац. Вехи гасиба шель издакут вейсталькут гаурот дейт паштут алыф дакудим вехен гамати веломати дейт паштут бет дакудим кмо шекатаварав лаэль хелек далет перек алыф от гимель. Шебегет юд орот пнемим, в юд орот макифим, мекушарим, умехубарим, бекли, эхад, вихуле. Гем маким зебазе, умевачим зебазе, вихуле, аен шам. Вегия сиба, это причина, шелиздакут и сторжение, выистолькут и, как я сказал неправильно, еще раз. И это причина утоньшения и исторжения светов первого распространения акудим. Вехена также явление маты вело маты, вхождение и вход и выход светов дегит паштут бет де акудим второго распространения акудим кмо шегату варав как рав писал и сказал выше часть четвертая тес перек алеф первый перек от гимель Шебегьет, что так как 10 светов внутренние и 10 светов окружающие, мы кушарим, связанные, умахубарим и соединенные, бакли эхад в одном кли, выхуле и так далее, гэм маким зэбазэ, они ударяют друг друга, один другой дословно. Умывачим зебазе и другое слово ударять и сталкиваются друг с другом. Выхулы и так далее. А яншам читай там. Точка. Увасиба зо, низдакех авиют шаба масах, венисталько аурот. Увасиба зо, и по этой причине низдакех авиют, утоньшился авиют, что в масахе, венисталько аурот. И исторглись света. Точка. Вальдерахзе коль эйлу ют ицийот. Виют ахнасот. Шаю кан бейт паштут бет. Эм гам кен миота сиба. Ше аор макиф в ор пними. А мы кушарим яхат бешурашам. Бамалхут шаль рош. Маким зе базе. Бацитам мишам лагагуф. Мишум шамасах мог ног. Ногея. Здесь должно... А? М здесь не ходит. Окей, мога, бейтер, лучше бы, конечно, было здесь не ну. А, что шамасах, моне, окей, может быть, моне, мона, эт аор макив, плохо было видно мне, аор макив, лейт пашет, лемикомо, багагуф. Дайну, митабур лемата, валькен гу мизакех ламасах, вейн амасах яхоль лизболь, улагбиль, это ор пними ветоха килим. Ваорот висталькин вехозрим кмо шкатух лифаней. Точка. Вальдерахзе и таким и подобным образом, правая колонка, да, в середине. Коль эйло все эти десять выходов, я выходов света, выходов и десять ахнасот, и десять входов света, шагаю кан, которые были здесь, бейт паштут бет, во втором распространении. Гэм гам кэн, они также меота сиба, по той же причине, а из той же причины дословно. Ше аор макив, что окружающий свет и внутренний свет гамукушарим яхат, которые связаны вместе башурашам, в их корня, в их корнях, в малхут головы, маким зебазе ударяют друг в друга, бацейтам при их выходе оттуда в тело. Мишумша масах, так как масах, моне, моне это ор, он предотвращает не дает, как бы, предотвращает распространение окружающего света лебекомо богов. К его, на его место в теле, к его месту в теле. Дайну, то есть, метабур улемата, то есть, от табура и ниже. Там это место, которое, собственно говоря, принадлежит, туда обязан, в принципе, в конце концов, войти ормакиев, окружающий свет. И вот, вот это соударение, это все происходит там, как он говорит нам, и этот аспект маты веломат. Валькен, и поэтому. Умызакех ламасах, и поэтому он утоньшает масах. Он все время бьет, ударяет, и таким образом он выбивает масах. Вейна масах яхоль лизболь, масах не может выдержать. Кулагбиль и ограничить внутренний свет внутри килим. Общее правило, общий принцип он рассказывает нам. Ваорот мистальким, и света исторгаются в эхозрим и возвращаются, как сказано, как будет сказано далее. Точка. Ваен ваор пними. Как сказано перед нами. Ваен ба орпними хелек далет, и читай в орпними часть четвертая, перек алеф, параграф сейф, параграф седьмой. Мы поднимаемся вверх от в Эцхаим, от каф бет. Увазе гамкен нитбаэр эйхакли Никра кли эхад левадо. Ваурот никрау юд. Лефи ше каше нистале каор. А коль никра кли эхад леваде. Вело юд килим. Машенькен ваурот шабитохам. Шакашер яхазру лагит пашет, ит паштут амити, шагу ит паштут абет, иней айном ит пашет бафам ахат, тох хакли кмоша нисталек, эланих нас вьёце, юд яцийот вьюд ахнасот. Точка. Двоеточие, правильно сказать. Двоеточие, да? Нихнас вьется юд паамим. Ахат бакетер, ва ахат бахохма, вахен бакулам. Точка. От каф бет, 22-й, увазе гамкен нитбаэр, и этим самым также объясняется, эха кли некра кли эхат лавадо. Как кли называется только одно кли? Ваурот некрау, а света называются 10. Лефи, так как кашанисталека ор, когда свет исторгается, а коль некра кли эхат лавад, все называется только одно кли. Вело ют килим, а не 10 килим. Машенькен, противоположность светам, что в них. Шикашер и хазрушу, когда они возвратятся, когда они снова распространятся в истинном распространении, шуит паштут бет, что это второе распространение. И не иномит паше бафам ахат. То вот они не распространяются, это не распространяется одним разом в кли, как это было при исторжении. Эла нихнас, вот смотри, эла нихнас в юце, но входит и выходит 10 вход, 10 выходов и 10 входов. Двоеточие. Он поясняет нам. Нихнас вьется ют паамим. Он входит и выходит 10 раз. Раз ахат бакетер в ахат бахохма, вехен бакулам. Один раз в кетер и один раз в хохма. И так во все. Точка. Улысибазо некрау ют орот, точка. И по этой причине они называются 10 святов, точка. Авалякли бават ахат наса, алидеи сталькут алыф, шо не сталек бафам, не сталкут ахат, шо не сталек бафам ахат, валахен икара, икаре, кли эхат. Аваля кли, но кли, оно бават ахат одним махом делается. Алидей исталькут посредством одного исторжения. Шенисталек пафам ахат, что он исторгается одним разом. Валахан, и поэтому будет называться одно кли. Мы опускаемся в Орпними, левая колонка, ссылка от Кафбет. Юд Орот. Аваля кли баватахат наса, двоеточие. Ссылка от Кафбет, 22-й. Фрагментик, который он берет Юд Орот, 10 цветов и так далее. Не пишется и так далее, но он сокращенно все делает. А валя кли, но кли одним махом делается. Двоеточие. Кибаэраха кли нехшавим коль эйлу исталькиот листалькут ахат. Точка. Кибаэраха кли, ибо по отношению к кли нехшавим коль эйлу считаются все эти исталькиот, все эти исторжения, как одно исторжение. Точка. Мипней шеод эйнкан элакли эхад шегукли малхуд малхуд билват. Ве эйн шум пхинат хекер шелькли бетет сферот решонот. Вахоле ила и циот, вахнасот, шина саба. Нифхан кмок ли эхад арох, ашира халаким шило эйнам шавим, кадеврей гаравлейн от юд тет. Ветей да, шаколе илу хем аханот, летикун эсер килим бээсер сферо. Замечательно, замечательно, как он это все дает нам. Я просто не могу, восторгаюсь по каждым разом, когда я этим занимаюсь, потому что это духовное. Понятно, я не говорю, что другие вещи, но другие вещи, они и других уровней. С примесью этого, с примесью этого. Здесь нет никакой примеси, есть чисто духовное. Двоеточие. Нет. Следующая строчка. Мипней, так как шеот эйнкан эйла, так как здесь есть только одно кли. Шу кли малхут белват, что это только кли малхут. Вэйн шум пхенат гекер, и нет абсолютно никакой незаметной, никакой никакого, никак незаметно, никакой заметности, дословно, выраженности кли в девяти первых сферот. Вихолейла и циот, и все эти выходы, и вахнасот, и входы света, Шана Саба, которые сделаны в ней. Нифхан считается кмо кли эхат арох, считается как одно длинное, протяженное длинное кли. Ашерахалаким шело эйнам шавим, части которого не одинаковы, кадеврея рафла, и как сказал по словам Рава выше, от Юд Тет в 19-м оте. В этой да, и знай. Шоколь эйлухем аханот. И вот смотри, потрясающе, что он говорит нам. И знай, что все это подготовки к установлению десяти килим в десяти сферот. Точка. Во дворим гольхим, то есть мы видим на лицо, видим, что он, как он нам говорит, нам, что это развитие становления, процесс становления килим. Вадварим голхим бадарга. Шебайт паштут алев де аак адайн лонаса гекер алидей гисталькут афилу бахефхен гаорот волоникар шам юд орот. Увид паштут бет наса гекер баэсер сферот шагем ют орот. Увид паштут аэсер сферот баулама некудим наса гекер асара келим багагар. Вело багазайн сферот атахтанот. Ува алама ацилут нигмара давар венасу эсер келим гмурим вехоль. Бахоль эсер сферот кмо ше эхто бимкому. Моше кто бимкому. О, и теперь он говорит одним махом, как бы он нам сейчас рассказывает в одном этом предложении. Сейчас он говорит нам полностью это предложение важнейшее. Потому что здесь он говорит нам в одном предложении, говорит нам о полном развитии кли из начала до конца. То есть от первого парцуфа Адам Кадмона до построения, до получения, становления, получения настоящего кли в мире Ацилут. Вот это важнейшая вещь, чтобы ее, это надо повторять множество раз, чтобы видеть последовательность вот этого, этого стадий процесса становления кли. Ваатварим голхим баадарга. И вот слова, они продолжаются поступенчато. Эти не слова, а слова дословно слова, но имеется в виду давар на святом языке, это значит слово, и еще означает аспекты. Дело, слово, вопрос, проблема и так далее. Так он говорит нам, и вот это становление, оно продолжается поступенчато. И это вот слово, которое общее заменяет дело, я его заменяю на то, что оно обозначает здесь конкретно, что вот это становление келим, оно продолжается, оно идет, продолжается поступенчато. Что в первом распространении Адама Кадмона, то есть в парцуф Гальгальта, Адаин Лона Аса Гекер, еще не было сделано как бы узнавание, еще нельзя было узнать, не было узнавания выраженности из-за посредством исторжения даже в отношении святов, даже различия святов. Вело никар шехем, и не было заметным, не стало заметным, что их 10 святов. Это было в Гальгальта, в первом распространении. Увейт паштут бет, а во втором распространении уже есть некий прогресс, то есть развитие. Наса гекер сделалось узнавание, то есть есть какие-то черты, штрихи узнаваемые. Баэсер сферот, в 10 сферот. Шгем ютород, что это 10 святов. Увейт паштут, а эсер сферот баулам некудим, а в распространении 10 сферот в мире некудим, наса гекер сделалось узнавание эсара келим, 10 сферот в гар, в 3 первых сферотах, кетер хохма бина. Вело багазайн сферот адахтунот, но не в 7 нижних сферот. Ува улама ацилут нигмара двар. А в мире ацилут закончилось дело, дословно, то есть завершилось это становление келим. Вынасу асара келим гмурим, и были сделаны 10 совершенно полных келим, то есть завершенных келим, бахоль ают сферот, во всех десяти сферот. Как будет написано в своем, как будет сказано, в своем, на своем месте. Следующая страница. Шин Тет. Мы поднимаемся вверх в текст Эц Хаим. От Каф Гимель. Вейней Далет Пхенот Эйлу Гэм. Мециют Далет Отиот Гавая. Ки Юд Вав Гэм. Бет Пхенот и Паштут. Вы Гей Гей. Хем бет бехинот исталькут. Точка. От каф гимель 23. Вагиней. И вот. Далет пхинот эйлу четыре этих стадии. Хем мициют, они реальность, суть. Далет отиот Гавайя, четырех букв имени Гавайя. Ки юд вав, ибо буквы юд вав из имени Гавайя, эм бет бхинот и паштут. Это две стадии распространения. Правильно, да? Первая и вторая стадия распространения. Вэгэй-гэй и две буквы гэй, верхняя и нижняя, имени Гавайя, эм бет бхинот и сталькут. Они две стадии исторжения, тоже первое и второе исторжение. Точка. Ухварья дата. Кишем Гавайя. Эйно матхиль эла михохма улемата. И вот здесь смотри, что он говорит. Ухварья дата, и ты уже знаешь, что имя Гавайя начинается только с хохмы и ниже. Точка. Ватам лефи шедалет пхенот эйлу лоша яхим эла михохма улемата. Аваль бакетер ло еш бо рак бет пхенот билват. Ухнегдан никра юд кей Гавайя. Точка. Ватам ир причина этому Лефишага Шедалет Пхенот Эйлу состоит в том, что четыре этих стадии Лошахим, они не имеют отношения, имеют отношение только от Хохмы, от места Хохмы и ниже. А Вальбалькетер. Но в Кетере есть только две стадии. И да, и против них, вот, в соответствии с ними, называется это Юд-Гей, Юд-Кей, я не называю, но тоже имя Творца, Юд-Кей и Гавайя. Одна стадия Юд-Кей, а вторая Гавайя. Тихонько, медленно мы это будем изучать. Везе сода. Ки бе ашем цура уламим. Ки бе Юд-Гей Гавайя, извиняюсь, Цур Оламим. Лефи Шебагем Гитхиль Лицаер. Велевроэ Таулам Матхила. Шегу Гем Сода Кудим. Ашер Гем Сод Юдкей Гавайя. Ки Юдкей Бакетер Гавайя Башар Парцуфим. Ох, как он говорит, что это здесь написано, сказано. Теперь смотри. Везе сот, и это суть того, что написано. Ки бают, ибо, это такой, есть такой стих, и я его многочисленное количество раз произносил, и никогда не мог понимать, что, о чем это разговор был. И вот здесь, он только здесь там мне пояснил, открыл мне глаза. Ибо в, б, это как в, да? Ибо в имени Юд-Кей, Гавайя, заключен Цур-Ауламим, заключен, заключена Роц, как сказать, Роц, заключена скала или крепость миров. Что это означает? Тоже Творца называют, тоже Цур-Ауламим, то есть крепость миров. Что это означает? Лефи Шебаэм, ибо в них, в этих двух именах, Гитхиль началось формирование, начал формировать, да, лучше сказать, Ашем, то есть начал формировать, Лецаер формировать, Валивро, и создавать это Улам Батхила, мир изначально. Шем Акудим, что это Акудим. Ашергем сот, что они, Акудим, это суть этого имени Юд-Кей Гавайя. Юд-Кей Бакетер, ибо Юд-Кей в Кетере, а Гавайя в остальных, во всех остальных парцуфим. Орпними, правая колонка, ссылка от Каф Гимель. 23. Юд-Вав Гем бет пхинот гитпаштут. Гей-гей, гем бет пхинот гисталькут. Двоеточие. То есть он взял этот фрагмент 23-го ота. Юд-Вав, буквы Юд-Вав имени Гавайя, они две стадии распространения. А гей-гей имени Гавайя, они две стадии исторжения, двоеточие. Ки итпаштут гаалев. Гусот юд итпаштут абет гусот вав. Ибо первое распространение, итпаштут алев, это суть буква юд имени Гавайя. Итпаштут абет, а второе распространение, это суть вав, буква вав имени Гавайя. Точка. Висталькута алев. Гусот гей ришона. Висталькута бет. Гусот гей ахарона. Точка. Висталькут алев. А первое исторжение. Это суть первой буквы гей имени Гавайя. Висталькута бет. А второе исторжение. Это суть нижней, последней буквы гей имени Гавайя. Кмоши, кто фанэ, как будет написано перед нами. Гавайя эйно матхиль эла михохма улымата. Ну, а теперь он нам это объясняет. Гавайя начинается только с хохмы и ни, и вниз. И ниже. Кануда. Шагаюде гусот хохма. Точка. Канудак, ибо, как известно, шагаюд, что буква юде имени Гавайя, да, это суть хохма. Точка. Вав гусот заиранпин. Буква вав имени Гавайя, это суть заиранпин. Вагей ришона гусот бина, а первая буква гей, это суть бина, точка. Вегей ахаруна гусот малхут, а последняя буква, гей, это суть малхут, точка. И теперь слушай, слушай, как он говорит, аваля кетер, эй, номер у мас бадал это отиот, зулат бы куцо шельют. Но кетер, он скрыто указывает, он не указывается, он скрытый, он не указывается в чет, он не указывается в четырех буквах имени Гавайя, кроме как скрыто указывается только в кончике юда. Точка. Гумитам Шимаваяркан, Рав Лекаман. И это по причине того, что Рав здесь ниже объясняет. Мы поднимаемся вверх в текст Эцхаим. От Кав Далет. Ватам. Ки иней лемата. Ватет свирот. Еш багем далет хисронот. Аор. Ашер зе ацмо игром кинуй Ашем. Баор Айльо. Лиша Юхаль Ликрот Башем Гавайя. Ледалет Хисронот Эйлу. Точка. От Кав Далет 24-го. А там и причина этого в том, что Кигиней Лемата, ибо вот внизу в 9 сферот, сферот, то есть ниже под кетером. Еш багем далет хисронот. Слушай, внимательно, что он говорит. Есть в них 4 недостатка света. А шерзе ацмо, что уже это само по себе уже вызовет прозвище имени Аор Эльон, высший свет, в высшем свете. Лиша Юхаль, чтобы он смог быть назван именем Гавайя. По четырем этим недостаткам. Что означает точка? Вейлухем. То есть, начиная с хохмы, есть и вниз есть 4 недостатка, чего нет в самом выше его. Вейлухем. Аалеф гу. Ит паштут аор пам. Ахат. Пам решон. Решон. Ки аз гидхил аор лит пашет бакетер. Решон Микулам. Васколятет шелемата мимену гаю хасарим мёто ор. Бауфен зе. Киба эт шенидгаве гаор бамицеюта кетер, адайн коль гашаар гаю хасарим. Варейзе хисарон решон бгит паштут гаалев батет Килим в Эйн Хисарон Зе Ногек Бакета. Теперь потрясающе, что он нам сейчас рассказывает. Что вот эти четыре недостатка, которые есть, то есть недостатки Хисарон, да, недостаток, то есть того, чего, например, нет в Кетере. Еще у нас и добавляется нам здесь еще то, что мы говорили о высшем Кетере в нашей статье, которую мы взяли еще из Эцхаим. Вот еще добавляется великое здесь, вот что мы еще учим из пятой части также о величии Кетера, несравненности Кетера и 9 нижних сферот. Вейлухем, и вот они, эти 4 Хисрон вот это недостачи. Первый. Внимательно слушай, что он говорит. Еще раз я повторяю, ясность у него полнейшая, у Ари и у Иуды Ашлада. Здесь однозначность, легкость, божественная простота. А ясность должна найти место у нас. И вот когда мы связываемся, утончаем себя, мы получаем эту ясность, не наша ясность наших мозгов. Там всегда путаница есть, всегда сомнения. А получается, мы получаем ясность высшего. Через нашу связь с ним, через бину. Вот это наша точка Малхут, которая соединяется с биной, она получает это. Это не наша ясность. Понятно? Нет ясности у человека. Человек, он полностью, как сказать, он замутненный от головы до ног. Нет никакой ясности. Ясность мы можем получить только от высшего. И вот слушай. Ваэйлогэм, и вот они. Первый недостаток. Первый хисарон. Гугит паштута орпам. Ах, решен. Это распространение света в первый раз. Киаз, ибо тогда, итхиля орла, итпашет бакетер. Свет начал распространяться в кетер. Так ведь? В кетер. Решен Микулам, первый из всех. В аз, и тогда, коль отет шалемата мимену, все девять, что ниже его, а юхазарим иоту аор, им не доставало этого света. Понятно, он распространился в кетер, а кетер и получил, а они еще нет. Баофензе, таким образом, что баэт шенит гаве гаор бамитсиюда кетер, что во время, в то время, когда появился свет в реальности кетера, то есть пришел в кетер. Ада инколяша ар аюхасарим. Всем остальным еще его не хватало. Варейзе хисарон аришон. И вот этот первый недостаток. Недостача это первое. Бейт паштут аришон. В первом распространении в девяти нижних келим. Вайн хисарон зену гэк бакетер. И вот этот хисарон, эта недостача не имеет места в кетере. Мы опускаемся в ор пними. Правая колонка, ссылка от Каф Далет. Далет Хисронот Гаор, Ашерзе Ацмо, Егром Кинуй Гашем Баор Айльон, Лешеюхаль Ликрот Башем Гавай. Хорошо, что он сказал, но что там немножко как-то так в тексте было выражено, немножко не очень складно я мог это перевести. И не знаю сейчас, смогу ли я это тоже складно перевести. Я имею в виду не то, что я не могу перевести, а так вот он построен, вот этот в начале, этот от. И вот это он сейчас он разбирает. Может быть, оно поможет нам. Безусловно, поможет, но разобраться вот в этом дословно переводе. Кавдалет, то есть ссылка от Кавдалет 24. Далет хисронота ор 4 недостачи света. Ашерзе ацмо, что это само по себе. Егром, здесь начинается место, которое Егром вызовет кину и гашем, вызовет прозвище имени, какое-то определенное прозвище имени в высшем свете. Вот сейчас я перевел как-то то же самое, но немножко, может быть, пояснение. Лыша Юхаль, чтобы он смог называться именем Авая. Двоеточие. Пируш. Кисода утиот Эмкелим. Шунацлу Венасу Алидея Ницуцин. Шунфлу Меорхо Зершель Дали Такумот. Шияцу баэт и сталькута ор шелит паштут алев. А алев. Убау летоха килим ареканим ахари сталькута ор мигем. Точка. Двоеточие. Пируш. Пояснение. Кисода утиот, ибо суть букв гэм килим. Это килим. Шины от слу, которые были излучены, вы на осу и были сделаны, а ледяные цуци посредством искр, шинафлу, которые упали, меорхозер от обратного света четырех уровней, шиятцу, которые вышли, возникли во время исталькутаор, во время исторжения света первого распространения. Убау и пришли, поступили, пришли вовнутрь килим, вовнутрь пустых килим, ахари сталькута ормегем, после исторжения света из них. Точка. Квошенит баэр, бодеврей, гаравла, эль, хелек, далет, перек, геймель, от, ют, бет. После скобки. Вехоль. Шем. Вехоль шем. Пирушо гасага, кимашер лонасиге, лонадею башем. Кмо, правая колонка еще, кво шанитбаэр, как объяснено, бодеврейрав в словах рава, выше, в части четвертой тес, перек гимель, третий перек от ютбет. Дает еще в скобках. Читай в Орпними, там. И там стоит так. Выколь и каждое имя пирушо означает асага, означает постижение. Кимаши лона сиг, ибо то, что не постиг, лона дейго не можешь знать ему, не можешь дать ему, не можешь знать ему так, знать его имя. Левая колонка. После точки. Вино да. Шейна сагабаор бликли. Гам нитбаэр бдеврая рав лаэль. После скобки. Цитат. Кисибат итпашту таор висталькуто ахарках. Гарам лаасот мецьют кли. Точка. Вино да. И известно, шейна сагаба орбли кли, что нет постижения в свете без кли. Гамнит баэр бодеврея рав еще также объяснялось в словах рава выше. Он дает скобки, в скобках дает ссылку где-то, часть четвертая, перек алев, оттет, и он цитирует. Кисибат итпашута ор, ибо по причине распространения света в исталькуто ахарках и его исторжение затем гарам это вызвало ласот вызвало делание реальности кли, дословно. Вызвало то, что было сделано реальность кли. То есть появилась кли, появляется кли. Гарей. Ше гахисронот шель гаор горе мицеют адават акелим ваши мод акдушим. И он дает нам величайший принцип духовного, Ну, нет у меня просто даже слов восторга, нет у меня в этом языке, ни на каких языках нет еще, нет, нельзя выразиться с таким, то, что вот этот принцип, о чем он сейчас, какой он сейчас говорит здесь. Здесь ничего нельзя больше добавить. Смотри, что он говорит. В горе и вот, шагисронот, шелеор, что недостачи, хисронот, недостачи света, горем вызывает реальность получения келим, становления келим и святых имен. Какая красота! Ты смотри, что он говорит. То есть хисарон света, недостача света, она дает келим и святые имена. Понятно? Святость – это не свет, сам свет, как мы видим здесь. Свет – да. Святость – это свет. Но святые имена, смотри, что он говорит нам, они… Там есть хисарон. Вот это нечто… Там есть какая-то… Есть недостачи. Вот это то, что новое хидуш, это новое, что мы изучаем, что нам казалось бы, что святое – это такое, это без… Это как бы, как сказать… Незапятнанное что-то такое, но это совсем другое, видишь, что это там, где есть какие-то, есть хисарон, там есть хисарон, делает келим и святые имена. Получается, что здесь тоже Гавайя, имя Гавайя мы видим здесь от хохмы и ниже. И тоже есть хисарон такой, которого нет в кетере. Поразительное, что мы изучаем нового, абсолютно нового, которое мы, что мы вообще до сих пор не могли об этом даже и мыслить. Из-за незнания. Из-за незнания законов, высших законов духовного. Точка. Визеамро. Батет сферот. Еш багем далет хисрону таор. Ашерзе от свои громки, ну я шемба орельон, шиюхалли крот, вашем авая. И это, что он говорит, сказал. В девяти сферот, то есть нижних девяти сферот, от хохмы и ниже, ешбаем есть в них четыре недостачи света. Ашерзе от, что это уже само, вызовет прозвище, то есть какое-то становление, какое-то имя, кинуй, то есть прозвище имени, какое-то особенное прозвище имени в высшем свете. То есть высший свет, конечно, не имеет никакого имени и прозвища, а вот это уже какой-то, если есть уже какой-то, какая-то недостача, то уже в этом высшем свете получается какое-то имя, то есть уже благодаря этой недостаче. Шиюхаль, чтобы он мог называться именем Гавайя. Дай, ну, то есть. Шиюхе эфшарут ласик башемазе. То есть. И вот смотри, что это означает, эта недостача. Что будет, чтобы была возможность, то есть, чтобы была возможность постичь его этим именем. И пойми это. Ибо если нет одевания в келим, если нет никакого недостатка, а недостаток, он в келим. Есть какой-то недостаток, то есть ограничение какое-то, или какое-то, то этим самым, если этого нет, то никак нельзя постичь. Сам свет по себе невозможно никак постичь без имени святого, то есть и келим. То есть без одевания в келим. Одевание в келим, значит, его какое-то ограничение. И таким образом можем его поймать, как бы. Следующий абзац. Какая вот это, чувствуешь в воздухе, чувствуешь духовность, духовное восприятие. Это самое главное в нашем изучении. Понятно? Не помощь друг другу примитивная, я тебе, ты мне, товарищи, выводите откуда-то кого-то из какого-то, из чего-то состояния. Все это примитивные вещи до изучения каббалы. Каббала начинается именно вот в этом, такие вещи, когда постигают, когда приобретением, каббала начинается приобретением духовного восприятия. Вот это каббала. Понятно? Не быть хорошим и любить свет, мир, и, а, все эти сказки, все эти, то, что от религиозности, что оно заимствовано. А учиться восприятию высшего, восприятию вечности. Вагавенца и пойми это. Следующий абзац. И пошлут аор, пам, решен. Выхуле, вагарейзе, хисарон, решен. Бейт паштут аалов. Батет килин. И вот он берет этот следующий фрагмент. Последний фрагмент из нашего ута. Ит паштут аор, распространение света в первый раз. И так далее. И вот вагарейзе из хисарон, и вот этот первый хисарон, первая недостача в первом распространении. В 9 килим. 9 нижних килим. Точка. Кломар. Башааша итхила орла итпашет бакетер. А я итпаштут бифинат ор яшарахамим. В аз колятет шалемата мимену гаюха сарим и ото ор ашалем. Афальпиша яцу ахарках башат Исталькут, бадалет мадригот шааса, масах, бадерах, зикуко, кануда, амнам хэм нифханим, ле орхозер ведин, валькен некраим башем никудот, валькен ешкан хисарон, батет тахтонот, дегит паштут, алеф, точка. Кломар, то есть, Башааши итхила орла итпашет бакетер. В тот момент, когда свет начал распространяться в кетер, а я итпаштут, было распространение в аспекте, смотри внимательно, в аспекте прямого света, рахамин, свет милосердия, то есть свет, который сверху вниз идет. Васколятет шалемата мимену, и тогда все девять, что под ним, под кетером, а юхасарим, им не доставало этого цельного света, а орашалем, полного света, цельного света. Ваафальпи, несмотря на то, что яцуахар, как что затем после этого впоследствии вышли, возникли во время исторжения, в Бадалет Мадригот в четырех ступенях Шиасага Масах, который сделал Масах по пути своего исторжения, по пути своего утоньшения, как известно. Амнам, однако, то есть, кто вышли? Вот эти девять нижних. Несмотря на то, что вышли они, девять нижних, они вышли затем, и так далее, как я сказал, во время исторжения, в четырех промежуточных, и добавление мое слово, в четырех промежуточных ступенях, которые сделал Масах по пути своего утоньшения, как известно. Амнамхэм, однако они не вханим, они считаются как орхозер. Свет, который идет от исторжения обратно, то есть выходит, он это считает, это орхозер. Это они считаются обратным светом, идином, то есть строгость закона, а не рахамим, а не милосердием, свет милосердия, который сверху исходит. Валькен, и поэтому некраим башем некудот, а не поэтому они называются имени некудот. А некудот, почему? Потому что некудот, никуда, слово некуда, это уже имеет отношение к малхут. То есть то, что исходит от четвертой стадии, от, собственно говоря, от никуда, точка, которая уже исходит от, из которой выходит Орхузер, из творения самого. Валькен ешкан хисарон, и поэтому есть здесь хисарон недостача в девяти нижних сферот, девяти нижних первого распространения. Аваленькан шум хисарон бакетер. Велахен эйна кетер мирумаз баутиот дешем гавая. Лиготам басот хисарон де о аор аналь. Потрясающе, потрясающе, что это нам раскрывает о явлении Иешуа, о явлении нашего Спасителя. Почему только Он может называться нашим Спасителем? Смотри внимательно, что Он говорит нам. Аваль эйн кан шум хисарон, но здесь, но нет здесь абсолютно никакого, никакой недостачи в кетере. Велахена поэтому эйна кетер мурмас, и поэтому кетер скрыто не указывается в буквах имени Гавайя. Лигутам басот хисарон, ибо они, буквы Гавайя, они в сути недостачи света, как сказано выше. Да, понятно? Имя Гавайя, четыре буквы. Буква это уже, по определению, буква это уже кли. Правильно или нет? То есть там уже есть недостача, чего нет уже в кетере. То есть у них уже недостача была света. И поэтому кетер, нет его в имени Гавайя. Есть только хвостик, но это не буква. Кончик буквы Йод. Эйла. Следующая страница, правая колонка, Орпними. Итпаштут атет сферот шелем мата ми кетер шеем дала такомот хуб зон шеяц у басот Орхозер ведин. Гем сот гаюд де Гавайя. Точка. Эла, но страница шин юд. Гит паштут атет сферот шелематами кетер. Распространение десяти сферот, что ниже кетера. Шем дал это комод, что это четыре уровня. Хохма, бина и зон. Шиец, у которые вышли, возникли в сути Орхузер обратного света и Дина. Строгости закона. Гем, сот, они суть буквы Юд имени Гавайя. Точка. Выисталькут, дых, холь и паштут, алев, зе, бихлало. Гусот, гей, де Гавайя. Точка. А выисталькут, а исторжение всего первого распространения, всего этого первого распространения в целом, это суть Гей де Гавайя, это суть первой буквы Гей имени Гавайя. Вэм, аникраот Юд Гей де Кетер. И они называются две буквы Юд Гей Кетера. Ки коли паштут алеф некра кетер, ибо все первое распространение называется кетер. Есть большой урок. Большой или небольшой? Или маленький? Давай маленький. 13 будет 13.